Глава 31. Дальше нет смысла продолжать. Об этом знали все. Рената печально и довольно громко вздохнула, пытаясь все еще привлечь внимание шефа. Ноль реакции, лишь желваки все так же играли на скулах, как в самом начале, когда девушка пришла, выдавая Матвея с головой. Злится, хотя со стороны может показаться, что нервничает, и даже не пытается этого скрыть. Странно, если бы сразу согласился, но теперь и Ренате не отмазаться. Головная боль не прокатит второй раз. И в ее мнимую болезнь зверь точно больше не поверит, хотя раньше регулярно велся на печальный голос девушки, сообщающий о новой мнимой болезни. Лишь бы на прием не идти, но что ей там делать-то? К тому же муж в командировке, и заступиться некому. Любимый доверял жене, а она ни разу не давала повод для ревности, даже когда ходила на подобные мероприятия под ручку со своим молодым и успешным шефом. «Ладно, уговорили», – бросила напоследок, наблюдая, как Матвей усмехнулся, не отрываясь от бумаг. «Но с вас оплата наряда», – сделала намеренно паузу, желая снова увидеть глаза шефа, дорогого. Может, хоть так откажется от своей дурацкой затеи. На карточку перечислю сегодня. Изучает свои дурацкие бумаги. Черт бы его побрал. Я уж постараюсь. Рената съехидничала, после чего развернулась и направилась к двери, стуча каблучками. И как только Матвей остался один, бросил эти дурацкие бумажки на стол и откинулся в кресле. Закрыл глаза, ослабляя галстук. Дико устал. Хочется на все забить и свалить куда-нибудь. Последние месяцы дались тяжело и для него, и для его друзей. Делами занимался в полсилы, вот и накопилась куча проблем. Конца и края им нет. Может и вправду забить на все. Мобильный зазвонил слишком не вовремя. Также хотелось побыть в тишине, наедине с самим собой. Без лиц, голосов и очередных нравоучений. Задолбали уже учителя. Каждый норовит в душу залезть и рассказать, как жить дальше. Матвей протянул руку, нащупал гаджет и, не отрывая глаз, принял вызов. «Да». «Как дела?» – услышал довольный голос демона. «Вот уж кому повезло с отдыхом, хотя после ранения восстановиться парню не помешает». Еще и с такой красоткой, как прекрасная Мария. Милая, добрая и нежная девочка, которая обязательно сделает его друга счастливым. И зверь, сам того не ожидая, завидовал. Когда-то он, наивный, тоже думал, что одна милая, строптивая и очень красивая малышка будет с ним рядом. Всегда. «Тварь продажная», пронеслось в голове после воспоминаний, и Матвей буркнул в трубку. «Хреново, но жить можно, сам как». «Отлично», слышно было по голосу, как Демьян доволен. Странно было бы услышать обратное, ведь не зря же мышку свою, как он нежно называл любимую женщину, возвращал назад. Что там между ними произошло, Матвей не знал, но искренне был рад за друга. Демон вернул свою любовь и заслужил счастье, настоящего. «Ты мне только скажи, какого хрена я попрусь на прием?» Глаза открывать не хотелось, да и на мир смотреть все так же желания не возникало. Как и работать, ехать домой, делать повседневные вещи. Зверь жил, что называется, на автомате. Устраивало все, хоть местами дико раздражало. «Закорский там будет», — выдал демон, а Матвей резко открыл глаза и даже сел ровно за столом. «Да ладно». Пауза, на протяжении которой парень уже продумывал план, как подступиться к мужчине. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Голос демона стал твердым, как сталь. «Мне тут по секрету сообщили, что Сергей Анатольевич решил посетить наш славный городок. Если сумеешь с ним договориться о встрече, считай, одна из крупнейших сетей по продаже ювелирки наша». Демьян сделал паузу. «Так и быть. Потом навстречу в столицу поеду я». Договорились. Матвей приободрился, потому что за Закорским они гонялись уже год. Ускользал гад такой из их рук. И это новые перспективы и суммы с огромными нулями, которые могут осесть на счетах парней. И зверь точно не упустит возможности хотя бы попробовать лично познакомиться с мужчиной на этом дурацком приеме. Жизнь налаживается. Азарт медленно, но уверенно просыпается в крови парня. Лишь бы форс-мажоров не случилось, чего Матвей жуть как не любил. Но интуиция, которая никогда не подводила, настойчиво твердила второй день подряд. Сюрприз не за горами. И как это понимать? Скажите на милость.